Немецкий Т-3 вообще не выдерживает сопоставления. А Т-4 с его короткоствольной пушкой заметно уступает 34-ке. И по маневренности, и по броневой защите, и по силе огня. Но они добивались и добиваются успеха, возразил Сталин. За счет чего? Немецкие танки — это машины вторжения, рассчитанные на ошеломляющую молниеносную войну. Скорость и плотность огня — вот чего добились немецкие конструкторы. Мощный карбюраторный двигатель, неотягощающая броня, узкие гусеницы, оснащенность средствами связи, большое количество машин, отсюда и тактика. Массированное применение, стальные клинья взламывают оборону, затем быстро преследуют с опережением на флангах пресловутые клещи. Немецкие танки вкупе с авиацией господствуют. А 34-ки сводят господство на нет, по крайней мере по танкам. Я убежден, Иосиф Виссарионович, нам надо отказаться от выпуска устаревших БТ, от модернизации Т-26 и сосредоточиться на Т-34, на его массовом выпуске и усовершенствовании. Мы обсуждали эту проблему с товарищем Шапошниковым и товарищем Малышевым. Примечание автора. Вячеслав Александрович Малышев был в то время наркомом танковой промышленности, заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР. Вел большую работу по развитию военной промышленности, по наращиванию выпуска военной техники. Трудно перейти на выпуск новой техники, когда заводы эвакуированы, находятся в пути или обживаются на голом месте. Выпуск боевых машин резко упал. И все же теперь лучше одна 34-ка, чем 10 БТ. Согласен, Николай Алексеевич, но наши возможности пока ограничены. Американцы и англичане обещают ежемесячно поставлять нам 500 танков. Ведь так? Они очень нужны для новых формирований. Эти заморские машины значительно уступают не только 34-кам, но и немецким средним танкам. Высокие, громоздкие, легко воспламеняются и быстро горят. Пусть вместо танков союзники шлют нам металл, броневые листы, другие компоненты. Мы используем по-своему. Со временем, Николай Алексеевич, пока вынуждены брать, что дают. Что им не нужно. У них свои трудности. Сравнимы ли с нашими? Гитлера они боятся, вот и дают. За свои шкуры трясутся. Добиваться надо того, что нам необходимо, а не того, что выгодно сбывать им. Мы диктуем условия. За общее с союзниками дело не только золотом, жизнями платим. Сколько наших людей гибнет в огне, и какие люди. Не без волнения поведал я Иосифу Виссарионовичу о том, что видел во время боев между Орлом и Мценском. Несколько эпизодов умелых и отважных действий танкистов Кутакова. Слушал Сталин не очень внимательно, вроде бы рассеянно, думая о своем. Но я знал, что главное из услышанного осядет в его памяти, и если понадобится, всплывет, будет использовано. Вскоре еще раз убедился в этом. Обстановка была хуже некуда. Враг заканчивал уничтожение.